Глава 39. Когда зазвонил телефон правительственной связи, он испуганно обернулся. Телефон позвонил во второй раз. На столе у Александра Никитича лежали утренние газеты. Почти во всех было написано о том, как сотрудники ФСБ и МВД пытались подставить премьер-министра и его аппарат. В нескольких газетах прямо указывалось на него, как на главного виновника всего случившегося. Другие намекали и на более высокие сферы. Первый заместитель министра внутренних дел распорядился не принимать журналистов. Он заперся в кабинете и не отвечал на телефонные звонки. Он не ответил даже на звонок министра. Но когда позвонил этот телефон, он невольно обернулся. Телефон позвонил еще три раза и смолк. Неожиданно открылась дверь, и в кабинет вошла секретарь. «К вам звонят по городскому, Александр Никитич. Говорят, что ваш бывший товарищ, и что вы ждете звонка». Он сказал фамилию. Встрепенулся хозяин кабинета. «Да». Она назвала фамилию молодого человека, с которым он встречался вчера дважды. Услышав эту фамилию, он вздрогнул, но потом сказал: «Я возьму трубку. Переключите телефон на меня». Они поняли, что я не беру трубку, и решили позвонить по городскому телефону. Подумал он и поднял трубку. «Вы читали сегодняшние газеты?» Неприятно резким голосом спросил молодой человек. «Читал. Вы хотели большой скандал, и вы его получили. Только не такой, как хотели вы, а другой. Не нужно все говорить по телефону». Предостерегающе раздалось из телефонной трубки. «Мы совсем не хотели такой скандал. Надеюсь, это вы хотя бы понимаете?» Он промолчал. Спорить уже не имело смысла. Его собеседник воспринял молчание как знак согласия. И уже более примирительным тоном сказал: «Ваше увольнение уже подготовлено. Сегодня президент его подпишет. Единственное, что вас может спасти, это благоразумие и полное молчание. Никаких интервью, никаких журналистов. Вы меня поняли? Только в этом случае мы можем гарантировать вам, что прокуратура не станет копать слишком глубоко. Но вы же знаете, ничего не нужно говорить». Прервал его молодой человек. «Я звоню по городскому телефону. Министр уже ждет вашего рапорта. Не обязательно к нему ходить. Можете отправить рапорт с фельдъегерем». «Понимаю», — горько сказал генерал. «Вы меня предаете. До свидания. Жаль, Александр Никитич, что вы так ничего и не поняли». Молодой человек положил трубку. Хозяин кабинета вздохнул, схватился за сердце. Сегодня утром оно болело особенно сильно. Он наклонился, чтобы достать лекарство из ящика стола, и вдруг, застонав сильнее, откинулся на спинку кресла, сбивая левой рукой сразу несколько телефонов. Когда в комнату вошла секретарь, она застала его в таком положении. Она хорошо знала, что нужно делать в таких случаях. Когда через минуту в кабинет вошел другой генерал, первый заместитель министра все еще сидел в своем кресле, запрокинув голову. Чужой генерал подошел к телефонам, аккуратно положил все трубки на место и затем, подняв трубку аппарата правительственной связи, набрал номер. «Он умер», — сказал другой генерал. «У него инфаркт». На другом конце помолчали, потом, наконец, сказали: «Это лучшее, что он мог сделать. Мы ждем вас, генерал, в назначенное время». «Обязательно», — сказал генерал, положив трубку. На другом конце молодой человек также опустил трубку и поднял другую, напрямую соединяющую его с непосредственным начальником. «Он умер», — доложил молодой человек. «Сам?» — не поверил патрон. «У него было больное сердце», — объяснил молодой человек. Он хотел еще что-то сказать, Но шеф не дал ему времени. Выясните, как попали в газеты эти материалы. Каким образом они оказались сразу в нескольких газетах? Я считал, что у нашего премьера не столь сильные позиции в прессе. Очевидно, мы ошибались. Он тут ни при чем, — возразил его молодой заместитель. Мы уже проводим частично и свою проверку. И есть результаты. Ему помогли. Очень сильно помогли. Кто-то сумел узнать о нашей статье и заменить ее на новую, а заодно дать сообщение в другие газеты. И вы не знаете до сих пор, кто это сделал? По нашим сведениям, заинтересованность в решении этого вопроса проявила мэрия города. Я так и думал. Премьеру одному никогда бы не справиться с этой ситуацией. Ему нужен был именно такой союзник. Значит, на будущее мы должны продумать ситуацию, при которой прежде всего нужно думать о союзнике. До свидания. Он положил трубку, так и не выслушав своего заместителя. Практически одновременно с этим разговором состоялся и другой телефонный звонок. Солидный премьер буквально метнулся к телефону, чтобы поднять трубку. Это был президент, изредка выходивший на работу и звонивший в такие дни премьеру. «Вы читали сегодняшние газеты?» — спросил президент. «Да», — осторожно сказал премьер. Он никогда не мог предвидеть реакцию президента. «Они прямо пишут», — задыхаясь, сказал глава государства, «что эта провокация была направлена против вас лично». Премьер по-прежнему молчал. Президент мог сказать далее все, что угодно. Он мог пожалеть и похвалить за выдержку, мог разозлиться и обругать за излишнее нагнетание страстей вокруг персоны самого премьера. Но он сразу сделал паузу и добавил: «Они считают, что во всем этом был замешан мой глава администрации. А вы как думаете?» Премьер понял, что это очередная проверка. Теперь все зависело от того, что именно он скажет. «Я привык не обращать внимания на подобные публикации», — сказал он. «Они только мешают работе». Президент тяжело задышал. Очевидно, ему понравился ответ премьера. «Это правильно», — сказал он. «Но совсем не обращать внимания тоже нельзя. Мы все живые люди. Может, мне стоит подумать об обмене? Вернуть его к вам в аппарат. Одного из ваших первых замов ко мне. Как вы считаете? Ему будет трудно работать в аппарате вторым или третьим лицом», — осторожно заметил премьер. «Да», — сказал президент. «Я тоже так считаю. Спасибо. До свидания». Премьер положил трубку и долго размышлял, что именно ему хотел сказать президент, и как он отреагирует на эту статью. Почти в это время полковник Барков вышел из здания. Он был в плохом настроении. Мягко подъехала его машина, он сел и коротко приказал водителю: «Домой». Водитель кивнул головой, выворачивая руль. Всю дорогу Барков молчал. Когда они подъехали к подъезду дома, Барков хотел сказать водителю, когда приехать завтра, но передумал. Кивком головы, попрощавшись с водителем, он вошел в подъезд, и сразу прозвучало три выстрела.